Саша закрыла журнал. Урок окончен, но работа была еще уйма. Сейчас состоится заседание клуба, затем надо зайти к Сурченко. Девчонка 2 недели пропускала занятия, а после того, как Галина Дмитриевна отдала Александре классное руководство 11 Б, весь спрос с нее. Директор все-таки не могла простить Александре шумихи, которая поднялась в школе после ареста всей компании во главе с Дворневым. Несмотря на то, что уже была доказана его вина по квартирным махинациям, по сбыту наркотиков, в памяти молодящейся женщины, он так и остался мачо, обаяшкой и еще бог знает кем, но не мошенником, преступником. Поэтому на Александру и был обрушен шквал как больших, так и мелких ответственных, но весьма нудных поручений. Около клуба Сашу поджидали клубисты. «Александра Михайловна, вы только послушайте, что пишет этот дезертир!» Севка держал письмо от Женьки и выборочно цитировал строчки. «Доехал и уже обосновался. Нашел пока только временную работу, кручусь. Этих 2 лет, похоже, будто и не было совсем, если бы... Так, тут я пропущу. Ребята, давайте сначала в кабинет зайдем», – пригласила Александра. В кабинете сразу стало шумно. Саша поймала себя на мысли о том, что совсем недавно Женька вот так же приходил сюда, а теперь в его памяти этих 2 лет, похоже, будто и не было совсем. «Здравствуйте!» Мысли Александры прервал школьный инспектор по делам несовершеннолетних. За его спиной маячила худенькая взлохмаченная фигурка. «Разрешите представить? Камелин Петр Станиславович, 16 лет от роду хулиган, дебошир, где что не так лежит, тоже по его части. При этом врет с 3 короба, так что, несомненно, украсит ваш журнал». «Ну, если хулиган и дебошир, так это сюда», – согласился Вовочка. «Нет, надо же, еще и Петр Станиславович. Это тебе не Вовчик какой-нибудь», – удивлялся Ильченко.